Глава 17. Владимир. 5 лет назад. Вибрация телефона вытащила меня из сна. Женя спала на моей груди, морщила свой милый носик во сне. Такая красивая, такая домашняя, смешная. Аккуратно переложив Евгешу на подушку, прикрыл ее одеялом и поднялся. На экране отображался незнакомый номер. 6 утра. Кому нахрен не спится в такое время? Чтобы не разбудить Евгешу, зашел в ванную и принял вызов. В зеркале на меня смотрел взъерошенный, слегка помятый, но тем не менее счастливый мужик. Вчера она согласилась стать моей женой, и большего не надо. Она лучшее, что случилось в моей жизни. Слушаю. «Владимир, это Людмила Васильевна, где моя дочь? И не смей мне врать!» Сразу начала беседу на повышенных тонах Евгешина мать. «Доброе утро, Людмила Васильевна!» Ответил я вполне миролюбиво. «Как и знал, эти шпионские игры ничем хорошим не закончатся. Лучше бы Женя сразу сказала матери». На телефоне пыталась пробиться вторая линия, звонил отец. «Нет, оно недоброе! Где моя дочь? Я тебя спрашиваю!» «Женя со мной, она спит, с ней все хорошо». Пытался сдерживать эмоции. Никому не позволял так с собой разговаривать, но это Евгешина мать. Не хотелось портить отношения с будущей тещей. «Нет, с ней не может быть ничего хорошо, если она с тобой». «Людмила Васильевна, давайте встретимся с вами и поговорим, как взрослые люди», — просила, облокотившись о холодную стену. Нужно было срочно остудиться. «Я не собираюсь с тобой ни о чем разговаривать. Моей дочери не нужен уголовник!» Женщина била по самому больному. Работая на моего отца, она была в курсе моих проблем. «Послушайте, я не виноват в смерти той девушки. Не понимал, зачем оправдываюсь. Я люблю вашу дочь. А мне плевать. Я не собираюсь смотреть на то, как ты разрушаешь ее жизнь. Если любишь, по-настоящему любишь, оставь ее в покое. А иначе я напишу заявление об изнасиловании». «Что за бред вы несете?» Не сдержался, повысив голос. «Я все сказала». Женщина отключилась, а на экране мелькнуло оповещение о 3 пропущенных вызовах от отца. Неимоверно злился, был взбешен. Кулаки сжимались в бессильной ярости. Телефон снова завибрировал. «Да», — ответил громче, чем хотел бы. «Ты где?» — холодно спросил отец. «Ты звонишь мне в 6 утра, чтобы спросить, где я?» Умывался холодной водой, пытаясь смыть злость. «Не смей повышать на меня голос!» Прилетала мать твоей благоверной и устроила скандал на лестничной площадке. Она звонила мне только что. «Мать довела до истерики, всех перебудила. Она Женю искала, Володя, и не нашла». «Я понял». «Нет, сынок, ты не понял», — разозлился отец. «Она грозилась написать на тебя заявление в полицию об изнасиловании. Ты же понимаешь, что это бред. Жене 17, и она осознает. Я понимаю. И ты понимаешь. А судья, узнав о таком заявлении, может решить дело не в твою пользу», — закричал отец. «Это ты осознаешь? Пока будет идти вся эта волокита с выяснением правды, тебя могут посадить. Ты хочешь сесть за решетку из-за чужой глупости?» «Успокойся». «Я не успокоюсь. На время разбирательств держись от девчонки подальше. А потом можете хоть что делать. Хоть на головах стойте, хоть детей рожайте». «Ну, до суда, чтобы вы не виделись, ты меня понял?» «Понял». Это утро определенно не входило в список самых лучших. Скорее уж наоборот, самое худшее за всю жизнь. Именно сейчас сомневался в правильности принятых решений. Не хотел впутывать Евгешу в свои проблемы, она воспримет все слишком серьезно, как пить дать. Да какого хрена? Холодная вода не помогала. Капли срывались с мокрых волос на плечи, стекая по спине. Я действительно недостоин ее. Она светлая, нежная, такая правильная. А я эгоистичный мудак, который пользуется ее любовью, чтобы скорее привязать ее к себе. чтобы не смела даже думать о том, что она может принадлежать кому-то другому. Только моя маленькая девочка. Стиснув зубы, ударил кулаком по стене, но не помогло. Хотелось крушить, рушить все, что попадается под руку. Первым пал телефон. Разбитый экран мигнул на прощание, окончательно отключаясь. Замечательно. «Ты с кем-то говорил?» прошептала Женя, сонно приоткрывая веки и потягиваясь. «Все нормально». Так и стоял в центре комнаты, не решаясь подойти к постели. «Ты хмурый. Что-то случилось?» взволнованно спросила она. «Мне кажется, нам лучше пока не встречаться». «Я не понимаю». Женя тут же села на постели, прикрываясь одеялом. «Я сделала что-то не так? Если это потому, что мы скрываем наши отношения, то давай прямо сегодня все расскажем». Видел непонимание в ее глазах. Она искала причины в себе. Не во мне. Никогда во мне не сомневалась. «Ты просто пока не готова к взрослой жизни». Сам себе не верил. Нес откровенный бред. «Я готова». «Ты не готова. Ты постоянно противоречишь мне. Не слушаешь меня». Хотел отгородить ее от себя на время по совету отца. Пусть все уляжется, а потом мы снова будем вместе. «Я слушаю», — не сдавалась она. «Хорошо. Тогда встань на колени и сделай мне минет». Видел ее шокированный взгляд. Ненавидел себя за каждое слово. Сам себя готов был забить до смерти. Лишь бы не наносить ей эти раны, которые потом придется залечивать слишком долго. Любил ее до боли, чертов мудак. Хотелось прокричать, чтобы спасалась, уходила, убегала. Пока не поздно. Потому что не отпущу. Даже Надя не отпущу, если сейчас не уйдет. Я не умею, я... Она встала с кровати и начала опускаться передо мной на колени, а в моей груди что-то оборвалось. Сжалось так сильно, что невозможно вдохнуть. Кинувшись к ней, не дал сесть на пол. На руках отнес ее обратно в постель, прижимая к себе так сильно, как только мог. Зацеловал ее лицо, сметая губами соленые слезы. Ненавидел себя, презирал. «Я дурак, прости. Не понимаю, что нашло, это плохая шутка. Я люблю тебя, маленькая, слышишь? Прости меня». Покрывал поцелуями все ее тело, куда только мог дотянуться. Целовал колени, стопы, ладони, живот, руки и лицо. «Я готова на все ради тебя, на все, что угодно», — жарко шептала она, обнимая. «Я люблю тебя, я научусь, правда. Что ты хочешь, чтобы я сделала?» Женя спрашивала совершенно серьезно, доверчиво заглядывая мне в глаза, как олененок Бэмби из мультика. «Поцелуй меня завтра». Выдавил я из себя, понимая, что сделаю все, что угодно, чтобы мы снова встретились как можно раньше. «Поцелуй меня завтра». Она так и уснула, стискивая меня в своих объятиях, будто я был ее самым любимым плюшевым мишкой. Но я задремать не мог. Часы на стене показывали 12. Перед встречей с адвокатом нужно было еще заехать домой. Аккуратно поднявшись, оделся и взял из рюкзака ежедневник и ручку. Вырвав лист, стал писать записку. Не хотел ее будить, так сладко спала. «Доброе утро, Евгеша. Уехал по делам, которые, увы, не мог отложить, но очень хотел бы. Еще раз прошу тебя простить меня за утренний инцидент. Что бы кто ни говорил, и даже я безумно люблю тебя. Ты моя жизнь. И это уже никто не сможет изменить. Так случилось, что твоя мать уже знает о наших отношениях. Ни о чем не волнуйся. Я понимаю, что прошу тебя о многом, но, пожалуйста, соври ей и скажи, что мы с тобой сегодня расстались. Скажи, что встреча со мной была ошибкой. Некоторое время нам придется видеться реже и тайно, но скоро все закончится, и мы будем вместе. Обещаю, что мы поженимся в самое ближайшее время. Просто верь мне, ладно? Как верила всегда. На всякий случай оставляю тебе деньги. Пожалуйста, езжай домой на такси, чтобы я за тебя не волновался. И сама не беспокойся, когда не сможешь дозвониться до меня. Я утром случайно разбил телефон. Вот такой я растяпа. Я люблю тебя, маленькая, и буду любить всегда, что бы ни случилось. Ты самое хорошее, самое светлое, самое лучшее, что есть в моей жизни. Поцелуй меня сегодня, когда увидимся вечером. Буду ждать тебя в 8 в парке. Я так и не покатал тебя на аттракционах. Исправим это упущение, ладно? Люблю тебя. Положив записку и 5000-ю купюру на соседнюю подушку, нагнулся и едва-едва коснулся ее губ. Очень надеялся, что она меня поймет, потому что по-другому и быть не может. Евгеша, моя девочка. Моя маленькая девочка.